Глава 7. Академия Аратык. Лазарет. «Красивая», — нарушил тишину крупный оборотень в белом халате. «Зачем усыпил?» «Чтобы переход легче был», — ответил Айсер, глядя на подопечную. «Как она?» Ярослава крепко спала в реабилитационной капсуле. Ресницы девушки подрагивали, губы растягивались в мягкой улыбке. Видимо, снилось что-то хорошее. «Отлично. Гастрит ей подлечил. Остальные системы работают нормально. А источник? Все каналы в норме, развиты хорошо. Карантин для адаптации не нужен. Утром сможешь забрать ее. Хоть с одной проблем нет». «А что с остальными?» Оборотень многозначительно посмотрел на два десятка аналогичных капсул, стоящих в ряд, и нахмурил лоб. «Ничего, просто слабые. Половину отправлю назад. Придется почистить им воспоминания. Ярс не хочет их принимать. Остальных придется определить на факультет Кларти. Там чисто ее профиль». Барон улыбнулся, представляя, как маленькая дриада обрадуется, увидев у себя на факультете больше десятка необученных адептов. Профессор Ларти, как и все преподаватели ее расы, трепетно относилась ко всему, что связано с природой, и с огромным недоверием поглядывала на землян, по крайней мере до тех пор, пока не вбивала им в голову любовь к растениям. «Она обрадуется». «Не то слово», — фыркнул оборотень. «Приходи за девчонкой завтра. Сообщи, если проснется раньше». «Не проснется», — махнул рукой врач и пошел к капсулам с менее удачливыми адептами. Айсер еще раз посмотрел на спящую подопечную, расфокусировал взгляд, несколько минут наблюдал, как магические потоки обнимают хрупкое девичье тело, ластятся к ней, пытаются согреть и успокоить. Ярослава. Проснулась легко, открыла глаза. Первым, что увидела, был белый потолок и стеклянный купол прямо над головой. Испугаться не успела, купол поднялся. Перед глазами появилось широкое улыбчивое лицо мужчины средних лет. «Доброе утро», — пробасил незнакомец. «Как себя чувствуешь?» «Где я?» «В академическом лазарете», — улыбнулся мужчина и протянул руку, помогая подняться. «А вы кто?» «Врач. Отвечаю за здоровье вновь прибывших адептов». «Адептов?» — значение слова пока было непонятно. «Студентов. Так как ты себя чувствуешь? Боль в мышцах, слабость, рвотные позывы?» «Нет. Все хорошо, растеряна только». «Это ничего, растерянность быстро пройдет», — успокоил врач. А потом нагнулся и подхватил на руки, помогая встать на ноги. Только теперь обратила внимание на то, что он был одет в специальный защитный костюм. Все тело, кроме лица, было спрятано под тонкой эластичной тканью. «Это чтобы заглушить ауру», — пояснил мужчина. «Не хочу, чтобы юные адептки попали под обаяние оборотня, а то Лили меня собственными лапами придушит». «Ваша супруга?» «Невеста». О Лили он говорил с такой нежностью, что меня пробрало до костей. «А как я здесь оказалась?» «Твой куратор доставил. Айсер не хотел, чтобы ты делала переход без подготовки. Усыпил заранее. Он скоро придет». Я вспомнила, как села в машину Ирлинга и через несколько минут задремала. «Госпитализация и карантин тебе не нужны. Сможешь спокойно смотреться и обжиться до начала учебного года», — продолжал говорить врач, не давая увязнуть в собственных мыслях. «Материалы в личное дело я внес. Посиди, пожалуйста, здесь. Мне нужно снять показания с остальных. Без моей помощи не справляются». Послушно села на кожаный стул и посмотрела в сторону, куда ушел оборотень. Ушел он недалеко. Прямо за той капсулой, из которой меня достали, стояли точно такие же агрегаты. Через прозрачные стекла были видны лица спящих людей, юноши и девушки разной наружности и национальности. Я знала, что все они просто спят, как и я, несколько минут назад, но все равно это выглядело жутко. Между капсулами ходили молоденькие медсестры, вполне себе человеческого вида, и что-то отмечали в планшетах. Кто-то улыбался, глядя на новеньких, кто-то безразлично вносил показания приборов в виртуальную таблицу, кто-то украдкой наблюдал за доктором. Лазарет жил своей тихой жизнью. «Предложить горячий напиток?» Надо мной склонилась худенькая девушка с озорной, почти детской улыбкой, с торчащими в разные стороны кудряшками, тонким носиком и выпирающими костями по всему телу. Она больше напоминала подростка, чем взрослую женщину. «Нет, спасибо», — покачала головой. Девушка еще шире улыбнулась. «А ректор не врал про тебя. И правда, в тебе сильная магия, не как у остальных. Нас много? В этом году человек 10 останется». Она нахмурила лоб, подсчитывая прибывших. «Не больше». «Почему так мало? Капсул в палате стояло не меньше 20, если не считать мою. И, судя по передвижению врачей, все они были заполнены потенциальными студентами. Мир их не принял? И что с ними будет?» «Ничего», — собеседница пожала острыми плечиками. «Доктор с помощниками почистит им память и вернут домой, к прежней жизни. Не бойся, им ничего не угрожает. А вот ты останешься. Поздравляю». «Спасибо». Девушка еще раз улыбнулась и упорхнула в сторону капсул. А я принялась рассматривать обстановку. Все выглядело по-больничному. Гладкие светлые стены, большие окна и пищащая аппаратура. Все это чем-то напоминало реанимационное отделение из американского кино. Если так выглядел обычный академический лазарет, что же тогда делается в настоящей больнице? И насколько вперед ушел у них прогресс? «Давно проснулась», — в реальность вернул знакомый голос куратора. Ирлинг стоял рядом. В руках держал 2 стаканчика с кофе и небольшой сверток. «Минут 20. Привет. С ними все будет в порядке. Капсулы помогают адаптироваться к магии. Их каналы плохо развиты для нашего мира. Долго я была без сознания? Меньше суток. Медведь решил подлечить твой гастрит». Врач будто услышал, что о нем говорят, повернул голову и кивнул куратору. «Иди, переодевайся». Мне в руки сунули сверток и отправили за ширму. К собственному облегчению никаких старомодных платьев, панталон и прочих радостей в свертке не было. Привычное спортивное белье, джинсы и свитер. Все родное. Все куплено в любимом интернет-магазине на осенней распродаже. На душе стало как-то теплее и спокойнее. А вот моему куратору, судя по взгляду, одежда не очень нравилась. Неудивительно. Сам барон одевался с иголочки. Все, что изменилось с момента нашей последней встречи, — это крылья. Теперь они гордо возвышались у него за спиной, а не прятались под одеждой. «Я готова». «Отлично». Мужчина улыбнулся и протянул что-то похожее на наш одноразовый стаканчик для кофе. «Сначала небольшая экскурсия по комплексу Академии, а потом покажу твою комнату». Когда барон де Барет говорил о небольшой экскурсии, он явно скромничал. Прогулка по академическому комплексу заняла больше 6 часов. Хотя нет, это был даже не комплекс, это был город. Отдельный город, живущий по своим правилам и законам. Здесь было практически все: учебные корпуса, полигоны, общежития, дома для преподавателей, рабочие зоны, зоны отдыха, даже несколько милых кофеен. Я шла за Ирлингом, вполуха слушая историю создания Альма-Матер и отмечая для себя разные, необычные детали. Цифровые панели непонятного предназначения, мелких существ под названием кархи, которые при ближайшем знакомстве оказались кем-то вроде домовых эльфов. Правда, в отличие от знаменитого Доппи, выглядели вполне себе упитанно и на шею сесть не позволяли. Кархи питаются излишками магии. В Академии этого добра хватает, поэтому они живут здесь. С ними заключили контракт? Скорее, устную договоренность, — почесал подбородок Ирлинг. Они смотрят за Академией, а ректор их не выселяет. А зачем эти панели? Указала пальцем на светящееся табло возле одной из дверей. «Это для удобства служащих, не обладающих магией, ну или для тех, кто не привык ей пользоваться. На Ярсе есть немагические существа?» «Конечно. Люди, например, иногда рождаются без способности пользоваться магией или с очень слабым даром. От этого никто не застрахован. И что с ними становится?» «Ничего», — засмеялся Айсер. «Они живут и делают нашу планету более комфортной и технологичной. Поверь, если б не они, ничего бы из этого техногенного великолепия не существовало, Но об этом ты узнаешь на общих лекциях по истории. А теперь пойдем. Нужно показать тебе общежитие и дать переварить увиденное». И здесь я с ним была категорически согласна. Переварить — это то, что нужно. В академии работает адаптационная программа для тех, кто пришел из других миров. Продолжал рассказывать куратор, ведя меня по зеленой аллее. Ты быстро освоишься. Надеюсь на это. Я уверен. Твоя комната на 8-м этаже. Данные для входа внесены в систему. Давненько я не была в женских общежитиях. Задумчиво протянула, входя в пустой холл. Оно мужское, точнее, универсальное, принадлежит факультету дознавателей, а так как ты на нем единственная девушка, хоть душевые не общие? Нет, душевые не общие, и комната у тебя отдельная. Мы же не в иллирийской древности живем. Возмутился Ирлинг и распахнул передо мной тяжелую дверь. «Добро пожаловать в новый дом, Яра!» Выдохнула и вошла в спальню. Она оказалась небольшой, но вполне себе уютной. Минимум мебели, светлые тона, большие окна. Не хватало только каких-нибудь мелочей, чтобы хоть как-то обуютить пространство. «Обживайся, я зайду за тобой завтра», — сказал он это практически в самое ухо и исчез. Натурально исчез, оставив меня с мурашками на спине и чувством чего-то не то чтобы неправильного, но не самого обычного.